Быть может, ты искал, быть может, сомневался, не спал ночей, впиваясь в потолок. Соседу за стеной твой стон смешным казался, а ты был одинок, безумно одинок. Быть может, ты читал, быть может, углублялся в труды людей, где промелькнул Христос. Но как сигнал во тьме тот образ удалялся, как твой сосед, не уловив твой сон. Быть может, думал ты, быть может, так казалось, что слишком узок путь и слишком прост указ. Быть может, в голове все время не вязалось, что только он один весь мир от смерти спас. Быть может, был вопрос, не все ли дороги к Богу? Быть может, склонен был поддаться забудой. За Магометом Кришной через йогу раз навсегда разделаться с бедой. Быть может, рассуждал, зачем так все кроваво? И вообще, к чему нам для прощения кровь? И Божий приговор так абсолютно право. Смерть воздает за грех, а где ж любовь? Любовь, она висит там на кресте Голгофском. Смотри, она себя за всех нас излила. Там Сын исполнил замысел отцовский, чтобы никто за грех не умирал. Любовь, смотри, в саду послушная гробница отцу в смирение сына отдала. Он вечно жив, чего ж тебе не спится? Надежна благодатная скала. Ты прав, что узок путь, но нет пути иного. Есть только крест Христов и только благодать. Да просто все, но нам ли спорить с Богом? Не лучше ли поверить и принять? Да просто все, но нам ли спорить с Богом? Не лучше ли поверить и принять?